Закройте окно, Эллен. Почему же Кэтрин? Он не договорил. Изнуренный вид миссис Линтон так поразил его, что он онемел и только переводил глаза с нее на меня в удивлении и ужасе. Она тут капризничала, продолжала я, и почти ничего не ела, а ни разу не пожаловалась. До сегодняшнего вечера она никого из нас не впускала, так что мы не могли доложить вам, в каком она состоянии. Мы ведь и сами ничего не знали. Но это пустяк. Я смутилась, путаясь в неловких своих объяснениях. Господин мой нахмурился. — Пустяк, Эллен Дин, — сказал он строго. — Вам придется еще объяснить мне, почему вы это скрыли от меня. И он взял жену на руки и глядел на нее в тоске. Она долго не узнавала его. Он оставался невидим для ее взора, устремленного вдаль. Бред ее, однако, не был навязчивым. Оторвав глаза от ночной темноты за окном, она понемногу сосредоточила свое внимание на моем господине и поняла, кто держит ее на руках. — Ага, ты пришел, Эдгар Линтон, пришел! — сказала она с гневным одушевлением. — Ты вроде тех вещей, которые вечно попадаются под руку, когда они меньше всего нужны. А когда нужны, их не найдешь. Теперь, конечно, пойдут у нас бесконечные жалобы. Вижу, что так. Но они не помешают мне уйти в мой тесный дом за этими стенами. К месту моего упокоения, куда я сойду, прежде чем отцветет весна. Там оно, не среди Линтонов, запомни, не под сводом церкви. Оно под открытым небом, а в изголовье — камень. Ты же, как захочешь, можешь уйти к ним или прийти ко мне. — Кэтрин, что ты наделала? — начал мой господин. — Я больше ничего для тебя не значу. Ты любишь этого злосчастного Хит? Замолчи! — перебила миссис Линтон. — Сейчас же замолчи. Если ты назовешь его имя, я тут же все покончу. Я выпрыгну в окно. То, что ты держишь сейчас, останется твоим. Но душа моя будет там, на вершине холма, прежде чем ты еще раз притронешься ко мне. Ты мне не нужен, Эдгар. Ты был мне нужен, но это прошло. Вернись к своим книгам. Я рада, что тебе есть чем утешиться, потому что все, что ты имел во мне, ушло от тебя. У нее путаются мысли, сэр, — вмешалась я. Она весь вечер говорит бессмыслицу. Но дайте ей покой и правильный уход, и она придет в себя. А до тех пор мы должны остерегаться сердить ее. — Я не нуждаюсь в ваших дальнейших советах, — ответил мистер Линтон. — Вы знали нрав вашей госпожи и все-таки позволяли мне расстраивать ее. Не сказать мне ни полслова о том, что творилось с ней эти три дня, какое бессердечие. Несколько месяцев болезни не вызвали бы такой перемены. Я стал защищаться, полагая несправедливым, что меня винят за чужое злобное своенравие. «Я знала, что натура у миссис Линтон упрямая и властная», — ответила я. «Но я не знала бешеному нраву. Я не знала, что ей в угоду я должна закрывать глаза на происки мистера Хитклифа. Я исполнила долг верного слуги и доложила вам. Вот мне и заплатили, как верному слуге. Что ж, это мне урок». В другой раз буду осторожней. В другой раз узнавайте, что надобно, сами. Если вы еще раз придете ко мне с вашими докладами, вы получите у меня расчет, Эллен Дин, — ответил он. — Вы, верно, предпочли бы ничего об этом не слышать, так, мистер Линтон? — сказала я. — Не знать, что Хитклифф с вашего разрешения приходит кружить голову барышни и захаживает сюда, пользуясь каждой вашей отлучкой, чтобы ядовитыми наговорами восстанавливать против вас госпожу? У Кэтрин, хоть и была она помешана, достало соображение осмыслить на свой лад наш разговор. — А-а-а! Нелли меня предала! — вскричала она страстно. — Нелли — мой скрытый враг! Ведьма! Значит, ты в самом деле собираешь громовые стрелы, чтобы их обратить против нас? Дайте мне только уйти! И она у меня пожалеет. Она у меня заречется колдовать. Сумасшедшее бешенство зажглось в ее глазах. Она отчаянно силилась вырваться из рук Линтона —